«Я не хочу, чтобы вы опять сюда приходили», — наконец проговорила она. «Нам слишком дорогой ценой досталось это спокойствие, и оно очень хрупкое, некоторые воспоминания как землетрясение. Поэтому я расскажу вам все прямо сейчас, чтобы вы не досаждали мужу, и больше не возвращайтесь». «Я пока не знаю, что вы мне собираетесь рассказать. Я не могу ничего обещать. Если бы вы пообещали, я бы все равно не поверила. Но я вам расскажу, что действительно произошло много лет назад, и после этого вам больше не придется сюда возвращаться. Если же вы все-таки вернетесь, я больше не скажу ни слова. Никто не знает, как все было на самом деле. Такое ощущение, что у полиции уже была готовая версия еще до того, как они хоть кого-то арестовали. Но выслушайте меня, я расскажу вам правду».